1700 году 30 тысяч, в 1701 – 5 тысяч. Всего взято в разные приказы 125 тысяч рублей. Да в подношение великому государю. В 1700 году 5 тысяч рублей, в 1701 – 25 тысяч рублей, 2 тысячи золотых червонных, 1000 ефимков. В 1702 году 25 тысяч рублей, в 1703 – 10 тысяч, в 1704 – 5 тысяч, в 1705 – 3 тысячи, в 1707 – 3 тысячи, в 1709 – 3 тысячи, в 1711 – 7 тысяч, в 1714 – 5 тысяч, в 1715 – 4 тысячи, в 1717 – 4 тысячи, в 1718 – 4 тысячи, в 1722 – 4 тысячи. Кроме того, от Троицкого монастыря было отписано 4412 дворов на Олонецкие верфи, Григорию Писареву и на Невский монастырь. Но жалобщики своим поведением уничтожали силу своих жалоб, показывая неспособность употреблять доходы как следует. Уже известный нам по астраханским событиям Георгий Дашков, сделанный из троицких архимандритов ростовским архиепископом, писал царю в 1718 году. «Черницы спились и заворовались». Второв монастырских денег Троицкого монастыря украл 500 рублей. Ремезов, будучи в Астрахани, покрал монастырский клей. Киржацкий, пьяница и блудник, из монастыря бежал, а теперь явился с такими же ворами, со Второвым и Ремезовым. Хотя своего воровства избыть, на меня доводят, стараются, чтобы мне нанести напасти, обвиняют меня в похищении казны, отчего я себя мнением безвременно смертельно убиваю. Клянусь Богом, что ни в чем не винен. Слезно прошу о обороне, потому что ни один уже год мне от этих клеветников волокита и разорение, и немилостивое ругание. И если Ваше Величество не помилует, то, конечно, меня беззаступного старца с сего света безвременно сгонят. Чтобы усилить нравственное значение белого духовенства, главным средством было обратить внимание на поставление в священники и диаконы достойных людей, противодействовать обычаю, по которому места передавались по наследству, продавались, находясь в зависимости от домов священнослужительских. Набор детей духовенства в военную службу еще более увеличил число недостойных священников и диаконов, потому что молодые люди бросились на места, чтобы отбыть от военной службы. В марте 1711 года новоучрежденный сенат, соединившись с церковным собором, вместе издали следующее постановление. «А священному собору и правительствующему сенату ведомо учинилось, когда начали брать на службу людей молодых к воинскому делу пригодных, то дички, пономари, сыновья, поповские и диаконовские, различными коварными образами и лжесоставными челобитными, похищают себе чин священства и диаконства неправильно и неправедно, иногда лет подобающих не имея, иногда посвящаясь в лишние попы или диаконы, отчего бывает несогласие, вражда и соблазн между священным чином о государевой службе в настоящих нуждах умоления. А священный собор, советовавшись с правительствующим сенатом, приговорили послать к преосвященным архиереям следующие статьи с великим подкреплением. Первое. Не ставить в диаконы моложе 25, в священники моложе 30 лет. Второе. Не посвящать лишних, но где прежде было по одному, Там пусть и теперь так остается. Третье. Не верить дьячкам, которые придут посвящаться на место попа больного или престарелого, но самого попа поставить перед собою и взять у него сказку с подкреплением, что вперед служить и треп исправлять не будет. Четвертое. В скудные приходы дьяконов не посвящать. Пятое. Перехожих грамот к другой церкви и на крестец наниматься служить в домовых церквах. Отнюдь не давать, кроме самой большой нужды, например, когда два попа будут у одной церкви, а приход оскудеет. Шестое. Заручные челобитные осторожно рассматривать, не ложные ли, есть ли рука помещика, есть ли отписка от старосты поповского. Седьмое. Послать указы к поповским старостам, чтобы отписок не давали, прежде чем сами побывают в приходе и допросят крестьян, угоден ли им тот дьячок. Восьмое. В слушании ставленников поступать осторожно и строго, если явится неуменье и косночтенье, отказывать. Девятое. Если кто из архиереев тому указу противным явится, такой подвергнется государеву гневу и удалению от престола. В 1718 году было подтверждено, детей духовенства, кто пожелает учить в школах заранее, чтобы были годны в попы, и посвящать только таких, которые по учению будут достойны. Постановлено также священникам своих домов не иметь и не продавать, жить им в домах, купленных на сборные церковные деньги, для чего быть у всякой церкви старостам, которые сдают дома новым попам и вновь пристраивают на церковные деньги. Исключение из правила не давать перехожих грамот от одной церкви к другой было ограничено только одним случаем, когда нужно было освободить оскудевший приход от двоих священников. И потому, когда прихожанам хотелось перевести к себе известного им священника от другой церкви, то они подавали об этом прошение царю. В описываемое время для белого духовенства выбор поповского старосты был очень важен, вследствие того, что оно не изъято было от разных поборов. Священники давали запись об избранном ими старости. Будучи ему в старостах поповских, всякие государевы дела управлять с родением, окладные и неокладные денежные государевы доходы сбирать и отвозить в патриарший казенный приказ, а он, поп, человек добрый и смирный, и не пьянствует, и в сборе денежной казны мы ему верим.